15 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Биби сегодня разложила свои вещи по всей парте, намекая, что я не могу с ней сесть. Пришлось занять место рядом с Ладой. Прямо какая-то парта для отщепенцев. Я подумал, что это был бы неплохой повод подружиться, ведь, получается, друзей у меня опять нет. Но Лада при виде меня так сильно скривила рот, что это могло означать только «не хочу разговаривать с тобой вообще никогда-никогда». После третьего урока все пошли в столовую, а я не пошел. Обычно я ем там свои бутерброды, но тема еды в присутствии Биби теперь надолго для меня закрыта. Наверное, даже навсегда. Я впервые остался один на один с Лизой Миллер. На весь кабинет больше никого, только она и я. Наверное, раньше я бы умер от счастья, весь бы затряс и начал заикаться в попытках с ней заговорить. Но теперь мне было все равно. Она волновала меня не сильнее табуретки. Поэтому я просто спросил ее: «Почему ты не ешь?» Она, обернувшись, сморщила нос и сказала как бы в пустоту: «Не понимаю, почему всякие вонючие педики считают, что могут со мной разговаривать?» Забавно, что она объединила прозвища Шпагина и Биби в одно, и получилось третье — мое. Я не стал говорить ей, что я не педик или не вонючий, потому что мне действительно показалось это смешным, и я только спросил с улыбкой: «А почему они не могут с тобой разговаривать?» «Не доросли еще», — фыркнула она. «А как понять, что я до тебя дорос?» «Стать нормальным». «А что значит нормальный?» «Может, хватит тупые вопросы задавать?» — оборвала меня Лиза. Я пожал плечами. «Ладно, давай умные. Почему ты не ешь?» «Не хочу жиреть». «Жиреть?» — удивился я. «Да, от еды жиреют. Такой тупой, что не слышал никогда». «Не жиреют, если едят в меру. К тому же существует еда, от которой невозможно потолстеть». «Не существует такой». «Существует?» «Если честно, я не знаю, существует или нет. Мне просто хотелось убедить ее, что она не потолстеет от еды». «Я такую ем», — убедительно сказал я. «Зачем?» «Чтобы не жиреть. У меня есть тосты и сыр. Хочешь?» На самом деле я никогда не думал о жирении. Я думал только о том, что на производстве хлеб могут трогать грязными руками или не мыть оборудование, на котором его готовят. Поэтому попросил папу купить домой тостер, чтобы термически обрабатывать хлеб. А Лизе сказал, что тост — это не то же самое, что хлеб. Сказал, что теперь это как сухарик, и от него не толстеют. «К тому же», — добавил я, — «могу гарантировать, что на этой еде нет сальмонеллы или кишечной палочки». Лиза вдруг засмеялась, сказала: «Ты, оказывается, хорошо шутишь». Я не стал уточнять, что не шутил. Она взяла мой бутерброд и начала откусывать от него очень маленькие кусочки. Сказала, что вкусно. Хотя, по-моему, невозможно таким образом распробовать вкус. Но я ответил ей, что рад. Вот так я впервые поговорил с Лизой Миллер. Только теперь это уже нифига для меня не значило.